Стиральная машина. Нолик стоял на полу в ванной комнате и завороженно смотрел на люк стиральной машины. В окошке виднелся манжет рубашки с круглыми пуговицами, который чем-то напоминал кораблик. «Смотри, Симка, по телевизору «Титаник» показывают!» – пошутил Нолик. Но сестра не поняла шутку. «Ты что, Нолик? Какой же это телевизор? Это стиральная машина!» «Правда?» – понарошку удивился Нолик. «Ты не знаешь, что такое стиральная машина?» – изумилась Симка. Нолик продолжал ей подыгрывать. «Не-а! Расскажи! Ты так хорошо объясняешь!» «Ладно, слушай внимательно!» И Симка рассказала про стиральную машину все, что знала. Нолик широко улыбался. «Вот спасибо, Симка!» – рассыпался он в благодарностях. «А я-то думаю, зачем мама Дим Димыча белье в телевизор засовывает?» Тут Симку осенило. «Ты что, шутишь?» «Ага», — со смехом сознался Нолик. «А ты думала, я и правда телевизор от стиральной машины не отличаю?» «Ну ты у меня сейчас получишь». Симка бросилась на брата, но тот улизнул. И тут в ванную вошла мама Дим Димыча. Фиксики спрятались под стиральной машинкой. Но Симка сообразила, что мамы в этот раз можно не бояться. Девочка сказала с улыбкой. «Она в наушниках. Кроме своей музыки ничего не слышит». И правда. Мама слушала музыку, пританцовывала, подпевала и не видела ничего вокруг. Она вытащила из машины постиранное белье, убрала его в корзину. А в барабан положила оставшуюся грязную одежду. Дверца машины осталась открытой, и оттуда свисали шнурки от кофты. «Сейчас добавит порошка, включит свой телевизор и будет смотреть вторую серию», – прокомментировал Нолик новую стирку. «Опять за свое», – надулась Симка. Она еще не забыла о розыгрыше. «Теперь точно схлопочешь». Нолик пустился на утек, Симка за ним. Они выскочили из ванной и почти сразу столкнулись с кусачкой. Собака зарычала. «Нолик, спокойно», – шепнула Симка. «У меня есть план». «Какой?» дрожащим голосом спросил малыш. «Бежим отсюда!» закричала сестра. Фиксики сорвались с места. Собака помчалась за ними. Они бегали по всей квартире. Кусачка с грохотом сшибала то тут, то там всякие предметы. Но мама была в наушниках и по-прежнему ничего не слышала. Фиксики решили проучить собаку. Они влетели в ванную, быстро вскарабкались по шнуркам внутрь стиральной машины и спрятались в барабане. Кусачка прыгнула в люк за ними и стала ворошить вещи носом. «Ту-ту-ду-ту-ду-па!» Мама, напевая, подошла к стиральной машине. Она бросила внутрь еще какую-то одежду, захлопнула дверцу, нажала кнопку «Пуск» и вышла из ванной. Мама так и не заметила, в какую беду попала ее любимая собачка. Стиральная машина загудела, зажурчала вода. Где-то в ворохе одежды скулила кусачка. «Знаешь, Симка, а меня еще ни разу в жизни не стирали», — признался Нолик. Симка поторопила брата. «Давай-ка, Нолик, отсюда выбираться! И поскорее!» Фиксики пролезли в одну из дырочек барабана. Спустя несколько секунд брат с сестрой были снаружи. Из люка на них смотрела кусачка и жалобно подвывала. Барабан вращался, и она вместе с ним. «Ну все, пошли отсюда», — предложил Нолик Симке. «А как же кусачка?» – забеспокоилась девочка. «А что кусачка?» Нолика не волновали собачьи проблемы. «Пусть немного постирается, добрее будет». «Она же захлебнется!» – с сочувствием воскликнула Симка. Фиксики попробовали сами остановить стиральную машину, но кнопка выключения никак не нажималась. «Нет, сами не справимся», – заключила Симка. «Нужно позвать маму Дим Димыча». Мама была на кухне. Увы, она не слышала отчаянного визга кусачки. В наушниках по-прежнему играла музыка. Симка и Нолик забрались на кухонную полку прямо над мамой. «Давай!» – крикнула Симка, и они с братом точно спланировали на мамины плечи. «Тяни!» – скомандовала Симка и дернула за шнур наушника со своей стороны. То же сделал и Нолик. Наушники выпали, и маму оглушил собачий визг. «Что это?» растерялась она, но быстро сообразила. «О, Господи!» Мама бросилась к стиральной машине, выключила ее и достала из мокрого белья продрогшую собачку. Вода текла с кусачки в три ручья. «Бедная моя малышка, как же ты туда попала?» успокаивала мама свою любимицу. «Сейчас я принесу тебе полотенце». Мама бережно пересадила собаку в ванну. Симка с Ноликом забрались на бортик и встретились взглядом с кусачкой. «Ну что, страшный зверь, мы спасли тебе жизнь», обратился к ней Нолик. «Теперь мир?» Но кусачка снова зарычала. Она явно готовилась к новой погоне. «Нолик, она все равно нам не рада», с опаской заметила Симка. «Что будем делать?» уточнил Нолик. «План тот же», быстро отреагировала сестра. «Бежим отсюда!» И фиксики снова бросились прочь, а за ними погналась мокрая, но очень боевая кусачка. «Со стиральной машиной нужно обращаться осторожно. Знаете, что будет, если в ней постирать одновременно красную и белую майки? Белая майка почти наверняка покраснеет. Нет, не от стыда. Просто красная майка поделится с ней краской. Перед стиркой одежды не забывайте вынимать вещи из карманов. Камешки, заколки, гвоздики могут испортить не только одежду, но и стиральную машину. Да что гвоздики? Бывает, в стиральную машину попадают плееры и сотовые телефоны. После стирки они, конечно, становятся чище, но работать почему-то отказываются. И еще, не надо мыть в стиральной машине домашних животных. Им это точно не понравится».